Думаю, сестры, не ошибусь, если скажу, что нам приятно на таком общении. И я хочу с вами провести беседу, если вы не возражаете. Ну, на беседе обычно задают вопросы, отвечают, когда так много, может быть, руки надо поднимать. И вот мой первый вопрос. Поднимите руки те, кто когда-нибудь пострадал от сплетней. Достаточно много, да? Вам неожиданный вопрос. Моя беседа будет о разговорах за глаза. Разговоры за глаза – это бич наших поместных церквей. И как ни странно, сестры там часто замешаны. У нас сегодня сестринское общение, поэтому позвольте уже, мы на молодежных такие беседы не проводим. А вот с пожилых так написано – увещевай, чтобы не были клеветницы, то есть такими вот разговорщиками за глаза и прочим. Значит, нам много приходится видеть, слышать, говорить, но не все служит к назиданию, не все разговоры за глаза созидают. Я сегодня больше буду обращать внимание на то, что как раз разрушительно действует и в церкви, и между народом Божьим. Значит, книга Левит, глава 19, стих 16. Книга Левит, глава 19, стих 16. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». В еврейском изречении, которое здесь переведено, слово «переносчик» имеет оттенок «сплетник», «клеветник», передающий. Еще этот стих отражает то, что если кто-то сделал перенос или клевету, или сплетню, то он этим восстал на жизнь того, как Каина Авеля, тот тоже восстал на жизнь, про кого что-то вот так сказал. Когда происходят разговоры за глаза, с чем можно столкнуться, сестры? Библия так объясняет. Я постарался эту тему исследовать по Писанию, поэтому много мест Писания буду называть. Времени нету читать. Кто записывает, может записать. Значит, когда ведутся разговоры за глаза, то можно столкнуться вот с чем. Это могут быть рассуждения, но почти, как правило, переходят в осуждение. Начали, рассуждают. Вот брат хорошую проповедь сказал, а ты знаешь, дома-то у него не так совсем хорошо. А сын, а дочь, и пошло. Так вот, как Писание говорит об этом деле? Книга Захарии, 7 глава, 10 стих написано, «Не мыслите зла друг против друга в сердцах ваших». Не то, что говорить, мыслить. Писание запрещает. «Не мыслите зла друг против друга в сердцах ваших». Римлянам 14:4 написано, «Кто ты, осуждающий чужого раба?» Ну, не твой же раб, это сестра или брат, или тот член молодежи. «Пред своим господином встает он или падает, Господь силен восстановить его». Так вот, осуждать не позволено нам ни в сердце, ни в устах. Книга Иова, 36:11. Там мудрый человек говорит очень прямо. Рассуждение и осуждение близки. Сестры, и нужно сказать прямо. Осуждение порождает заговор. Нарушается общение. Вот поговорили о ком-то. Если этот человек, о ком говорили, вдруг появляется рядом, что происходит? Замолкают. А вот если он рядом не появился, а вы вечером его встретили на собрании, получается так приветствоваться легко с ним? А? Нелегко, нелегко. Погрешили против него. Общение не получается. Или вообще заговор такой, так он оказывается вон какой. Он оказывается такой, а я-то думала. Друзья дорогие, так вот, не ходи переносчиком в народе твоем. Очень опасно вот так вот просто как будто рассуждая, а перешли-то в осуждение, и получился уже такой заговор, который нарушил общение. Но еще это не все. Разговоры за глаза могут быть слухами. Кто-то что-то слышал, слухи, знаете, как словарь переводишь, объясняет. Ходячие вести. Слухи бывают добрые. Например, Иисус Христос, в Писании так описано, Иисус Христос ходил по земле, исцелял, и написано, распространился о нем слух. Иосиф недобрые слухи доносил до отца, потому что нехорошая молва ходила о братьях. Да? Так вот, слухи возникают очень легко, и среди народа Божия тоже. Я сейчас один пример прочитаю, вы его тоже хорошо знаете. Как возникают легко слухи. Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи 22-23. Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». Вспомнили, да? После Пасхи это. Петр с Иисусом побеседовал, Иисус говорит ему, «Иди за мной». Петр оглядывается, Иоанн идет еще. Он ему говорит, «А он что?» Иисус говорит, «Что тебе? Ты иди за мной». Из этого получился слух. Читаем 23 стих. «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет». Но Иисус не сказал ему, что он не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Очень просто, да? Иисус так не сказал, но кто-то так смекнул. И так пустил, и пронеслось уже, и все уже, 10 уже так вот, шепоток такой. А это вообще и не, ну, неправильно, да? Знаете, слухи имеют всегда почву под собой, какой-то повод дан. Но обычно обрастают небылицами. Возникает вопрос, насколько можно доверять слухам? У вас не возникает такой вопрос, сестры? Я отвечу. Притча 14.15. Глупый верит всякому слову. Это вот у глупого так. Вот слух услыхал и в панике уже. Или еще как-то. Глупый верит всякому слову. Притча 14.15. Слава царей исследовать дело. Притча 25.2. Дело надо исследовать. Найдено верным, значит так, вот книга Есфирь, помните, донесено было царю, слуг дошел, тебя твои евнухи хотят убить. Исследовали дело, найдено верным, в книгу запись, тех казнили, а Мардохея через 2 года наградили. Вот так вот бывает, так бывает, это со слухами. Строить на слухах нельзя. Но считаться с ними приходится. Евангелие от Иоанна, 4 глава, например, написано с 1-3 стиха, и до Иисуса дошел слух, что он больше с учениками крестит, чем Иоанн Креститель. И что пришлось Иисусу из-за этих слухов? Удалиться из этой местности. Удалиться из этой местности, потому что слухи, как пастухи у Авраама с Лотом, они могут привести к раздорам. Иисус удалялся. И нам тоже приходится иногда считаться со слухами. Хотя только глупый всему этому верит. Друзья, еще что может быть за глаза? Это могут быть сплетни. Разговоры за глаза, сплетни. Что такое сплетни? Это когда человек что-то услышал или увидел, и домыслы свои туда прибавил, и теперь услышанное со своими домыслами и другому передал. Это называется сплетня. Так вот, Иова 21-27, пример. Друзья Иова, они сплетали, сплетничали про Иова. Они увиденное видели, что он страдает, остальное домыслили. Ты страдаешь, потому что ты тайный грешник. Помните, да? Иова 21-27 про это написано. Сплетни запрещены в народе Божьем. Левит 19:16. Не ходи переносчиком в народе твоем. Увидел что-то, недомысливай. Можешь глубоко-глубоко ошибиться. В домыслах можно жестоко обмануться, сестры. Очень жестоко. Вы знаете, домыслы отражают внутренний мир человека. Вот домысливает человек о чем-то, он будет домысливать в том свете, в каком находится его сердце. Книга пророка Исаия, прочитаем, 32 глава, 7-8 стихи. Очень интересный момент Исаия подметил. Книга пророка Исаия, 32 глава, 7-8 стихи. «У коварного и действования гибельные, он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Вот понимаете, вот увидел, а дальше, если злой, злые домыслы будут. Добрый, честный, честные домыслы будут. И поэтому получается иногда, видели двое, один говорит, да это было плохо, а другой говорит, да нет, это было хорошо, и массу извинений. Об этом говорит и Иисус Христос тоже. Матфея 12 глава, стихи 34 и 35. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». То есть Иисус Христос показывает, что в домыслах человек будет всегда выносить что? Какой он внутри есть? Не так, как это, что он видел там. Видел это он одно или слышал одно, а домыслы, они будут вот так, или добрые, или злые, не от того, про кого говорят, а от того, какой ты. Знаете, сплетник и лжесвидетель равны. Вот видел свои домыслы, сказал, это уже лжесвидетельство, равны. И поэтому в притче 24:28 прямо написано, что не будь лжесвидетелем на суде. Это и в законе написано. Я расскажу один пример из собственной жизни, как жестоко можно обмануться в домыслах. Мы закончили библейские курсы и были приглашены в Санкт-Петербург на семинар. Ну, съехались со всей большого нашего братства, человек 40 нас съехалось, это был примерно 92-й год. От Совета Церквей был послан Иван Петрович Плет на этом семинаре участвовать. Я его тогда видел первый раз. Ну, так столы стоят, он в конце стола сидит, наши преподаватели проводят, а он сидит вот так вот и скучным взглядом на нас всех смотрит. Целый день так просидел. И второй день также просидел. А я так смотрю и думаю, ну что за представитель Совета Церквей? Хоть бы слово сказал какое-то, скучный какой-то, даже ничего не говорит. Ну, в конце он все-таки слово говорил. Ну и разъехались. Прошло время, мы подружились, познакомились так. И вот буквально недавно мы имели опять общение вдвоем. Я ему говорю, Иван Петрович, а вы помните, когда мы первый раз познакомились? Он говорит, да уже не помню. Ну, я ему рассказываю, вот тогда вы мне показались таким скучным. Сидите вот так вот и скучно на нас всех смотрите. А он говорит, Яков, если бы ты знал, как у меня тогда болел зуб. Вот и все. Вот и скука, вот и взгляд скучный, да? Вот так можно обмануться. А я уже истолковал, уже приписал, и все, и так вот бывает. Друзья, вот так сплетни, так бывает. Не ходи переносчиком в народе твоем, да? Но я хочу сказать, что еще бывают разговоры за глаза. Может быть, реже среди народа Божия встречается, но если встречается, то это очень плохо. Это может быть клевета. Двое там, третьего подзывает, а может быть, по домам ходят или еще как-то. Клевета – это порочащая ложь. Намеренно, когда говорят то, что человека порочит. Ну, пример клеветы. Бытие, 39 глава. Помните, когда Иосиф служил в доме Потифара? Теперь жена Потифара хотела там с ним иметь свою греховную дружбу. Он не согласился, убежал. И помните ее дальше поведение? Закричала, позвала, потом говорит, вот посмотрите, я вот закричала, он убежал, даже одежду свою я у себя оставила до прихода мужа, и так и все. Так вот, как распознать клевету и клеветника? Есть 4 признака, по которым их легко можно определить, что это клевета, не что-нибудь другое. Там, где клевета, там много эмоций. Друзья дорогие, это однозначно. Там много эмоций, там, где клевета. Там возбуждают против кого-то. Вот за глаза, а всегда против. Да ты не думай, что он хороший, он плохой. И всегда против, и все в таких черных красках. Там это клевета и клеветник. Еще 3 признак. Там нет желания выяснять истину. Вот там, где клевета, там нет желания выяснить истину. Только попробуй заступись, скажи что-нибудь в защиту, и ты в разряд, и ты из тех же, и ты из тех же. И еще там, где клевета, там доброе истолковывается как корость. Это признак клеветы и клеветника. Там доброе истолковывается как корость. Иова, 1 глава, 9 стих. Клеветник, самый главный клеветник, пришел к Богу и говорит: «А разве даром благочестив Иов? Ты его и кругом оградил, у него благополучие все, поэтому он и благочестив». Вот как будто благочестие для прибытка у Иова. Вот так он на Иова клеветал. Сестры, что может произойти, если мы о ком-то говорим за глаза? Что происходит? Что может произойти, если о ком-то говорить за глаза? Вот так, сплетней или слухом, или еще чем-то. Разговоры за глаза лишают чести. Мы можем человека лишить чести. Бог нам каждому дал честь, каждому свое, у каждого своя слава. Кто-то славен тем, что проповедовать может, кто-то славен тем, что 2 лепты вовремя ложит, кто-то еще чем-то славит. Но, если за глаза и вот так вот себе позволять, осуждать, мы лишим человека чести. Я приведу 3 примера из Писания, как это происходит, чтобы Бог нас сохранил от подобного. Было время, когда Давиду было тесно от преследований Саула. И однажды случился такой случай. Давид находился со своими людьми в пещере, и туда зашел Саул. Теперь они, я представляю, что шепотом, говорят про Саула за глаза. «Это ж враг твой, убей его! Вот тот час, про который Господь говорил!» Давид удержал убивать, но что сделал? Край одежды-то отрезал. Из каких чувств? Из чувства морального превосходства. Я-то все-таки лучше. Ты-то меня убить хочешь, а я тебе только... Так вот. Жалею я-то тебя. Ну как жалел? А честь-то попортил или нет? Царскую одежду подрезал. Да? Не зря потом стало больно сердцу Давиду. Не зря потом пришлось идти признаваться и каяться. Да? Но я хочу сказать, что, друзья дорогие, как много у некоторых этих лоскутов от всяких краев одежд. И у пресвитера отрежут, и у диакона отрежут, и у проповедника, и у многодетной семьи, и от вдовы там кусок. И еще, вот знаете, иногда у меня представление, у некоторых на улице лежат такие полотки из кусочков материи сшитые. Знаете такие, да? Пожилые знают. Вот как похоже? От Ивановых, от Петровых, от Сидоровых, от Кузнецовых, от всех по лоскутку. А может, ворачивать надо? Понятно, сестры? Разговоры за глаза Вот так вот, там кусочек, там кусочек, и у некоторых уже и сердце не дрогнет. А это плохо. Другой пример. Это записано 2 Царств, 10 глава. Царь Аммонитский встретил послов от Давида, которые пришли выразить соболезнования по поводу смерти его отца. Теперь за глаза происходит разговор с князьями. Князья говорят: «И что ты думаешь, что они пришли тебе выражать соболезнования, что ли? Да они пришли тут шпионить». И что он делает после такого разговора за глаза? Пол бороды, половину отстриг, половину оставил, одежду по пояс отрезал и выкинул. «Идите домой». Я хочу сказать вот так: разговоры за глаза из лукавых подозрений. Из лукавых подозрений он это сделал. Настолько лишает чести братьев, сестер, наших братьев, сестер, которые нам сочувствуют, к нам добры, к нам милосердие готовы проявить, настолько могут лишить чести, что до некоторое время выведут их из строя. Станут они негодными для служения Богу и Церкви. Так случилось с теми. Царю Давиду пришлось сказать: «Оставайтесь в Иерихоне, доколе ваша честь не поправится, не отрастет борода». Друзья, сохрани нас Бог участвовать в разговорах за глаза из лукавых подозрений. А такое бывает. Бывает. Откуда он так выглядит? Аж лоснится весь. Он церковные деньги ест. Да? Я вам привожу пример из практики жизни. Друзья, и можно было бы еще много-много других приводить примеров, где из таких вот лукавых подозрений делают плохие-плохие дела. Есть еще один пример. Братья Иосифа. Вы знаете, что они сделали? Они не полуодежды. Они всю одежду сняли с Иосифа, еще и испачкали кровью. Еще испачкали кровью. А из каких побуждений? Из каких чувств? Из зависти. В Деяниях апостолов про это написано, что из зависти. А сам случай в Бытие 37 главе. Из зависти. Друзья, из зависти человек способен на самые низкие дела. На самые низкие дела. И когда человек с завистью в сердце начинает разговоры за глаза, там нет пощады никаким ближним, никаким. И поэтому нам в церквах надо очень-очень быть внимательными, чтобы не вселилось в наше сердце вот такое тайное чувство, зависть. А зависть – это что за порок? Это чувство досады по причине ущемленного эгоизма. Это зависть. Чувство досады по причине ущемленного эгоизма. Нас как-то ущемили или нас как-то не уважили. Мы не выглядим так, как он, и нам от этого досадно. И отсюда вот идет беда. Так вот, какой мерой мерить разговоры о ком-то? Как вот определиться, можно это говорить или нельзя? Стоит сказать или не стоит? Есть в Евангелии одно универсальное правило. Его сказал Иисус Христос, Матфея 7:12. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». В этом законы пророки. Так вот, сестры, если нам, но так и, ну как назвать, распирает, да, о ком-то поговорить, сначала надо положить на весы. А вот это я о себе хотел бы поговорить, чтобы другие обо мне так говорили, как я теперь про другого. Если хотел, ну тогда, наверное, нормально. А если не хотел, или как-то помягче, вот тогда помягче говори. Тогда помягче говори. Еще один вопрос. Что производят недобрые разговоры за глаза? недобрые разговоры за глаза производят. Раздор между братьями. Притчи 6.19. Разобщают друзей. Притчи 16.28. Наносят раны. Притчи 12.18. Иной пустослов ранит, как мечом, написано там. Меняют настроение. Притчи 25.23. Производит восстание на жизнь. Левит 19.16. Сестры, вы нашли что-нибудь доброе? Или все только плохое? Все только плохое. Разговоры за глаза о ком-то, вот в свете слухов, сплетен, осуждений производят раздор. Так и написано. Убери наушника, раздор прекратится. Раздор. Друзей разобщает, могут надолго разбить, дружба прекратится. Кто-то это разбил. Да? Раны наносят, настроение меняют, на жизнь восстают. Да? Еще вопрос. Кто обычно занимается разговорами за глаза? Вас такой вопрос интересует? Я тоже отвечу. Писание говорит, кто обычно занимается этим разговорами? Хотелось бы, чтобы среди нас таких не было, но боюсь. Праздные и болтливые люди. Ну, мы скажем, ну, мы все это знаем, да, написано это в первом послании Тимофея, 5 главе, 12 и 13 стихи. Ну, немножко остановимся. Кто занимается обычно разговорами за глаза? Праздные люди. Кто такой праздный? Праздный – это те, кто не занят своим назначением. Сестры, это не просто бездельник, который спит до 11. Это тот, который не занят своим назначением. Например, ты жена, твое назначение какое? А? Любить мужей, любить детей, заботиться о доме, да? О семье, о доме. А если ноги не живут дома, тогда как? Жди там разговоры за глаза. Это однозначно. Это по Писанию. Праздные, болтливые люди, кто не занят своим назначением, ну, я про жен привел пример, да? Можно провести примеры про других, да? Тут и братьев можно было коснуться, и много. Друзья дорогие, Бог нам всем дал служение, дал таланты, дал в мире свое место. Если мы заняты не тем, чем нас Бог поставил, ждите, там будут разговоры, вот такие вот, которые Бог не назначил. Еще. Зачастую это люди с неустроенной семейной жизнью. Тоже так Писание учит и говорит. Неустроенная семейная жизнь, она провоцирует человека или толкает заниматься разговорами за глаза. Скажу как пресвитер из опыта. Сестры, которые своих мужей не почитают, это почти всегда сплетницы. Из опыта. Почти всегда сплетницы. И вроде и муж есть, и дети есть, но нет почитания к мужу. Почти всегда. Там приходится разбираться потом с клеветой, и с разговорами, и со слухами, и прочее, что они там занимаются. Но это не все. Еще занимаются, кто обычно, те, кто питает внутреннюю неприязнь. В притчах 10 главе, 18 стихом про это написано. Если я кому-то в сердце питаю неприязнь, он мне антипатичен, то я про него буду вести разговоры в глаза или за глаза? За глаза. И только его попробуй кто-то похвали. Что со мной происходит? Не обязательно, просто распирает внутри про него сказать что-то обратно. Притча 16.28. Наушники этим занимаются. Это такая категория людей, которым нравится эффект таинственности. Тайные переносчики, наушники несколько раз в Писании встречаются. Им вот хочется вот так, по секрету, хоть всему свету, но по секрету. Ты никому не говори, да? Не говори, что я тебе сказал, но я точно тебе говорю. Это вот так и не иначе. Это наушник. Ему нравится вот такой вот эффект таинственности. И еще одна категория людей, которые обычно этим занимаются, это скудоумные. Ну, в нашем русском переводе оно так звучит, нам кажется, о, таких нету. Притча 11.12 про это написано. Но с еврейского «скудоумный» – это значит человек недалекий, духовно убогий. Вот если человек не пребывает во Христе, так вот духовная жизнь его не сильно интересует, ну а общество религиозное, так сказать, нравится, нравится быть в церкви, то от такого человека ожидай разговоры за глаза. Скудоумный человек. Так вот, сохрани нас Бог занимать такую позицию. Быть праздным, болтливым или неприязнь кому-то питать, и наушничать, или быть скудоумным. Чем характерен внутренний мир переносчика? Писание тоже отвечает. Чем характерен? Таким людям характерно, во-первых, лицемерие. Лицемерие там никак иначе нельзя. Притча 6.12 написано, 11.9, 26.24. Все говорит о том, что там лицемерие. Там, кто разговоры за глаза, без лицемерия не получается. Помните, Иисус Христос как сказал? Берегите закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь. Если мы будем беречь лицемерие, у нас и разговоры за глаза даже не будет получаться. Вот. Злые мысли тоже характерны тем, кто занимается разговорами за глаза. Притча 6.14. Тайная ненависть. Притча 10.18. А притча 26.25, знаете, как четко говорит. Семь мерзостей в сердце его. Кто занимается разговорами за глаза. Семь мерзостей в сердце его. Я не совсем исследовал, перечислены ли там все эти семь. Но как бы там ни было, если мерзко оно для Бога, мерзко оно и для нас. Я хочу еще такой вопрос осветить. Что ожидает переносчиков? Вот кто занимается вот такими разговорами за глаза, переносами, что их ожидает? Знаете, я назову пять, что их ожидает, но никто из нас и врагу это не пожелает. Но Писание говорит, во-первых, пожнет беду. Притча 22.8. Пожнет беду. Внезапно будет разбит без исцеления. Притча 6 глава, 14-15 стихи. Братья и сестры, когда мы болеем, один из вопросов, который надо себе задать, если хотим быть здоровым. Не виновен ли я в разговорах за глаза, которые принесли ущерб ближнему? Будет разбит без исцеления. Никакая молитва пресвитера не поможет. Сначала покаяние надо. Так утверждает Писание. Без исцеления. Поэтому нужно здесь себя проверять при болезни. Да? Притча 10.31. Язык зловредный отсечется. Друзья, на нас это распространяется или нет? Распространяется. Распространяется. Язык зловредный отсечется. И Бог бодрствует, кто что говорит. За каждое праздное слово дадим отчет. А здесь тоже. Там, где я живу, произошел однажды такой случай. Уверовал мой сосед, искренне уверовал, так Бога полюбил. Отец с матерью у него в разводе жил. Мать стала как-то к Богу приближаться. А отец отдельно жил, там компании собирались, разгульный образ жизни. Но он так в своей первой любви решил поехать засвидетельствовать отцу. Взял Евангелие, поехал. Приезжает, а там компания, сидят, празднуют. Он говорит, давайте я вам Евангелие прочитаю. Как они поднялись, начали шуметь, кричать, возмущаться. В общем, Евангелие почитать не дали, огорченный он уехал. Ну, уехал. Так прошло месяца три. Вдруг его мать приходит домой, говорит: ты знаешь, я встретила ту женщину, которая была в той компании. И знаешь, что она мне рассказала? Мы, говорит, встретились. Она говорит: слушай, Маша, твой Витька меня чуть в гроб не свел. Да как? Мой Виктор с тобой и нигде не встречается, ваши пути-то не пересекаются. Да нет, ты знаешь, он пришел к нам Евангелие читать, а мы на него как накричали, а я больше всех выступала. А потом пришла домой, что-то язык болит. А потом еще больше пришлось в больницу идти, 3 чирия под языком. Чуть не умерла, чуть-чуть меня спасли. Вот уже выписала из больницы. Она пришла и рассказывает сыну. А Виктор, сосед мой, говорит: все, теперь я снова пойду Евангелие читать. Берет Евангелие и туда. Опять компания, это же там собрано. Давайте я вам Евангелие почитаю. Все молчат. Почитал им Евангелие, пока не устал. Никто рот не раскрыл. Так ушел. Язык зловредный отсечется. Друзья, но это еще больше написано. Притча 17:13. От дома моего не отойдет зло. Там так написано: кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Друзья, кто по опрометчивости своей или намеренно одинаково, но будет клеветать, сплетни, слухи распространять или осуждать, а ведь можно ошибиться, человек доброго хотел, а ты про него плохо сказал. И жди тогда, от дома твоего не отойдет зло. Ты за добро злом заплатил. Не спасется. Притча 19:5. Вот так Господь предупреждает нас. Очень важно, да? Язык неудержимое зло, да? Воспаляем от гиены, Иаков пишет. Только Дух Святой с нашим старанием может все выправить и выправляет, и мы, христиане, имеем на это право и обетование, и должны стараться. А переносчиков и сплетников, вот такие ожидания Писание предупреждает. Такой вопрос. Как относиться к разговорам за глаза и к тем, кто ими занимается? Такие вопросы иногда на членских звучат, иногда в личных беседах служителям задают. Ну, как относиться вот... Ну вот они занимаются, а как относиться к этим разговорам? Как говорит Писание, не участвовать в таких разговорах. Псалом 14, 3 стих там. Кто не клевещет языком своим и не принимает поношения на ближнего своего, но кто боящихся Господа славит. Оказывается, не только надо не участвовать, а еще надо возразить и сказать: ты плохо делаешь, обличить, а там вот хорошо, если там действительно хорошо. Кто не клевещет языком своим, не принимает поношения на ближнего своего, но боящихся Господа славит. Не просто надо промолчать, заступиться надо, если речь о верующем, да? Считать это мерзостью. Если где-то разговоры за глаза, считать это мерзостью. К мерзкому мы прикасаемся, друзья. Мы это избегаем, да? Это считаем отвратительным. Это, ну, не позволено для нас. Так вот, Писание так учит. Считать это мерзостью. Притчи, 12 глава, 22 стих, 17 глава, 15 стих. Там прямо так написано. Мы вперед сказали, да, что внутренний мир переносчика, 7 мерзостей в сердце его. И то, что, чем он занимается, это тоже мерзость, и надо с этим считаться. И еще отойти от такого человека. Я прочитаю эти места. Отойти от такого человека. Притчи 14:17. Писание прямо нам говорит. Иногда говорят: ой, да как-то неудобно, некультурно так резко уйти. Притча 14:7. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. 20 глава, 19 стих притчи, да. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Вот так, сестры, учат Писание. И здесь невежливость спасает, а исполнение Слова Божьего. Не замечаешь доброго, отойди от такого человека и не сообщайся. Тогда не будешь заражаться. И последний вопрос, на который мы обратим внимание. Как самому не стать переносчиком? Вам это важно или нет? Важно. Как самому не стать сплетником? Некоторые советы, которые говорит Писание. Не слушать наушников. Не слушать. Начинается разговор о ком-то. Не слушать. Отойди от такого человека. Не слушать. Мудрость и рассудительность оберегает от лжи. Притчи 2 глава, 10 по 12 стихи, друзья. Там про это написано. Мудрость, она обережет тебя от этих всех клевет и сплетен. Притчи 2 глава, с 10 по 12 стихи. Мудрость и рассудительность оберегает от лжи. Когда я был студентом и узнали, что я верующий, прислали нам группу лектора, чтобы на атеистическую тему провел лекцию с учениками, значит, со студентами. Ну и так сильно заботились, чтобы я тоже остался на этой лекции. Пришлось остаться, и вот лектор читает или говорит, значит, рассказывает. Говорит, вот, товарищи студенты, вы знаете, вот у нас в таком поселке живет такая-то семья, у них 13 детей, они в жертву приносят детей. Но отец этого семейства работает на заводе «Металлоштамп» у нас там на малоэтажке. Вот знаете, что это за люди? Вот они в жертву детей, ну и в таком плане, значит, все говорит. Теперь лекция кончилась, ребята подходят и говорят, ты знаешь этих людей? Я говорю, знаю. Я говорю, ну и слушайте вы такие басни, которые... Да ну, она же знает. Я говорю, ну вы сами рассудите немножко. 13 детей, кого в жертву принесли, если 13 живы? У кого из вас 12-13 братьев, сестер? А у них там столько много. Во-вторых, если он работает на заводе «Металлоштамп», значит, он детей в жертву не приносит. А если приносил бы детей в жертву, наверное, был бы в местах не столь отдаленных. О, да, правда. Ах, она такая, на лекторшу, значит. Ну, рассудительность. Чуть рассудили, все, и уже все стало понятно. Так вот, не слушать наушников. Мудрость, рассудительность, она оберегает от лжи. Так написано. Еще беречь праведность. Вот праведник думает наперед. Притчи, 11 глава, 9 стих про это написано. Праведник прозорливостью спасается. Бог праведной душе открывает. Сплетня это, слух это, или это, ну, я в действительность. Праведной душе Бог ведение дает. Иногда вот так вот столкнулся, а в сердце подсказывает, мира нету, да? Так написано, да? Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления вашего во Христе Иисусе. Вот Бог мир посылает, или наоборот тревогу. Вот услышал тревога недавно у нас в церкви. От одной семьи приходит сообщение. Брат Яков, ты знаешь, там такой автобус перевернулся, там столько людей погибло, христиан. Ты знаешь про это? Мы так молились. Ну, а я так взвесил. Думаю, не может так быть. Вот не подсказывает сердце, что это правда. Я говорю, обождите, надо еще все это узнать. У нас в братстве связи есть, мы сейчас узнаем все. Потом поузнавали. Оказывается, что-то есть, но это не из нашего братства случилось все. Ну, так вот, сердце подсказывает. Когда мы с Господом, сердце подсказывает, что хорошо, а что плохо. Еще. Если что-то услышали, все же не передавать дальше недостоверное и пустое. Как сохранить себя, чтобы не стать сплетником? Не передавать то, что недостоверно. Вот не исследовали, не убеждены, не передавайте дальше. И пустое, что не служит к назиданию, тоже не надо передавать дальше. Притча 4.24, знаете, как написано? «Отвергни от себя лживость уст». Вот если я не уверен, ну зачем говорить? А вдруг это не так, а потом это будет неправда? И ты уже оказался лжесвидетелем. Значит, говорить можно то, что знаешь, и что служит к созиданию. Вот если это этому человеку будет полезно, ну расскажи это ему. Если это точно так. А может это и точно так, но это ему не полезно. Воздержись, тогда не будешь сплетником. Потому что иногда бывает так, ты-то правду сказал, а он-то на твою правду домыслил, другому передал, и уже пошло, круг жизни воспалился. Притча 10.19. Написано, сдерживающий уста разумен. И Новый Завет об этом тоже много говорит. Петр про это говорит, Иаков говорит, что всем христианам, в том числе и духовным, нужно обуздывать свои уста. У нас много побуждений внутри. Вот это скажи, вот об этом поговори. Уста надо сдерживать. И Бог даже язык наш в теле расположил в таком месте, что он находится за двумя заборами, да? За двумя заборами. Хорошо, если бы мы иногда его прикусывали, да, почаще. Притча 17.27. Разумный знает меру словам. Разумный знает меру словам, не увлекается и не выходит из себя. Знаете, как бывает, да? Начал вроде чуть-чуть, а потом как распалился, не остановишь. Я однажды оказался свидетелем. Мы приехали в город Курск рано-рано на поезде. Первый раз мы в этом городе были, теперь искали адрес. Идем раннее утро. Находим улицу, идем по улице. И вот наблюдаю такую картину. Идет женщина, видимо, она спешила на работу. Идет ей навстречу другая. Видимо, она с остановки шла, наверное, с работы. И вот они встречаются. Встретились, теперь эта, которая шла уже с работы, встала вот так вот, той дорогу загородила и что-то ей рассказывает. Та теперь слушает, кивает, шаг влево, чтобы обойти. Это тоже так. Это туда, и она туда. Это было вообще интересно. И вот так она ее ни туда не пускает, и все, и нагружает, нагружает, нагружает. Друзья, неразумно. Разумный знает меру словам. Сколько-то можно сказать, но увлечься или выйти из себя, так сказать, уже контроль потерять, это ненормально. Это ненормально. Еще одно правило хорошее. Говори доброе. Говори доброе, злое не говори. Притча 22.11. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Сестры дорогие, нам надо это выучить наизусть. Кто любит чистоту сердца, своего и другого, чистоту сердца надо любить, у того приятность на устах. А когда там осуждение, когда там сплетни, слухи, это неприятность. Богу во всяком случае это неприятность. Тогда и нам не должно быть приятно. Да? И еще один совет. Мы его прочитаем. Притчи, 30 глава, 32 стих. Плохие мысли не высказывай вслух. Плохие мысли не высказывай вслух. Смотрите, какой здесь совет. Притча 30.32. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Друзья, как происходит, да? Где у нас язык? За двумя заборами. Теперь Соломон говорит, если ты помыслил уже глупость, из своей руки делай третий. Не ему рот заткни, себе. Да? Себе заткни, чтобы не выскочило слово, и тогда ты сохранишь себя от того, что мы прочитали, да? Не делай неправды, да? Не ходи переносчиком в народе твоем. Человек охотно слушает то, что приятно его сердцу, и рассказывает о том, что ему нравится. Друзья, если нам приятно вот какая-нибудь грязь, мы о ней и будем говорить. И вот заметили, некоторые люди очень любят говорить про болезни. Где не встретишь их, они всегда будут говорить про болезни. С чего ни начни, они всегда будут говорить про болячки. Другие люди будут говорить всегда про одежду. От избытка сердца говорят уста. Да? Ну, а народ говорит так, у кого что болит, тот о том будет говорить. Мы сейчас помолимся, сестры. Я бы хотел просить, чтобы молились, чтобы Бог нас хранил от разговоров за глаза. Если моя беседа вам поможет, я буду рад и Господу благодарен. Берегитесь о ком-то говорить за глаза плохо. Пред своим господином стоит он или падает. Бог силен восстановить его. Видите плохой, да вы лучше помолитесь за него. А других тоже удерживайте. И Бог нас благословит. Церкви наши станут более приятным обществом. Аминь. Помолимся. твоей просьбе жить даешь мне снова годом больше. Но опять ты внемлешь моей просьбе жить даешь.